Глава 22. Мы накрыли на стол и отведали чудесного шашлыка от Петра Сергеевича. «Нет, ну, по шашлыкам вы мастер», — сказала ему Лада, которая сидела рядом с Романом напротив меня. «Вкуснее никогда не ела». «Это правда», — присоединилась я к ней. «Оля вон 3 куска уже съела». «На здоровье, наша девочка», — улыбнулась Наташа ей. «Спасибо, что приехали». «Как мы могли бы отказать?» «Ну, знаешь, всякие дела могли появиться», — ответила она. «А мне так хотелось бы видеть тебя и Олю на нашем семейном празднике». «Я знаю», — кивнула я. «Я помню, что мы не чужие. Поэтому мы здесь». «Мам», — дернула меня за рукав Оля. «Можно я пойду поиграю?» «Иди, милая», — позволила я. «Только вытри руки и рот хорошо». Я дала ей салфетку и помогла убрать с лица и рук остатки еды. Дочь ушла гулять по дому, пока мы трапезничали. «Наша девочка», — подметила Роман, сузив глаза, уставился на мачеху. Я осторожно кинула на нее взгляд из-под ресниц. Она сказала, не подумав, забыла, что Роман пока еще не в курсе событий. И что теперь? Она скажет обо всем прямо за праздничным столом? Вся прямо похолодела от одной мысли об этом. Даже ощутила явственно, как скатилась холодная капелька пота по спине от напряжения и волнения. «Ну а чья еще?» — тут же нашлась Наталья. «Эту женщину вовсе не так просто подловить на чем-то, хотя Штирлиц был на грани провала. Чужих детей не бывает». Роман не ответил и принялся за свою порцию мяса. А мне стало любопытно, почему он заострил внимание на этом. Он что, все-таки допускает мысль, что моя Оленька — его дочь? «И снова предлагаю поднять наши бокалы за прекрасную именинницу», — сказал Петр, поднимаясь из-за стола. «Наташенька, любимая моя, поздравляю тебя с днем рождения еще раз. Желаю тебе радовать нас всех еще долгие годы. Без твоей мудрости мы уже никуда. И благодарю твоих родителей, которые воспитали и подарили нам такого прекрасного человека. Мою жену, мать моих детей. Именно детей, не побоюсь этого слова. Ты и в Романа в свое время много вложила. И в Катю, и...» Тут Петр сбился. Он сболтнул лишнего. Лада тут же вскинула голову и уставилась на Петра Сергеевича, которого слишком сильно расслабил бокал вина, и он проговорился. Судя по всему, она и знать не знала, что у Романа временно было подобие сводной сестры, и что это, очевидно, я. Но здесь, конечно, никто не решится выяснять отношения. По крайней мере, я очень на это надеялась. «И поднимем бокалы», — снова заговорил Петр, пытаясь разрядить обстановку, хотя это было очень сложно. Лада с ошалевшим видом бегала глазами по мне, Роме и Оле, а потом только по Роману и Ольге. Кажется, Лада уже все поняла, сравнивала, как похожи Роман и Ольга, и, видимо, что-то о прошлом Ромы ей знакомо. Гости, кроме Лады, переключились на поздравления. «А еще у нас есть и другой чудесный повод. Предстоящая свадьба Романа и Лады», — подхватила эстафету именинница. «Заявление в ЗАГС уже подано. Мы активно готовимся к свадьбе, так что уже очень скоро, дорогие мои, будем ждать вас на свадьбу». Все поздравляли теперь будущих молодых. Я же с трудом выдавила из себя улыбку. Да, знала, что Лада невеста Ромы. Да, логично, что подано заявление и назначена дата свадьбы. Да, логично, что Рома в итоге женится на своей невесте. Да, логично, что он давно уже не мой и таковым уже никогда не станет. Логично, о да. Но оттого не менее больно. Я не должна его ревновать, но в моем сердце словно дрын засел. Да так глубоко, что и не вытащить. Засел, и даже если его вытянуть, все равно останется шрам с его именем во все мое сердце. Тату из крови и ран. Навсегда. Впрочем, Лада тоже не выглядела счастливой невестой. Ей явно не терпелось выяснить отношения с будущим мужем на предмет меня. Что ж, такая возможность у нее будет. Вечером, когда все лягут спать. Мы с Олей тоже решили остаться на ночлег, и нам выделили свободную комнату с огромной двуспальной кроватью. И уже отсюда мы поедем в офис. Роман тоже хмурился от чего-то, словно речь шла не о его свадьбе, а о свадьбе кого-то другого. Что-то счастье на лицах молодых не отражалось, но я не исключала, что это лишь мое видение, и я просто себя накрутила. Вечер пошел своим чередом. Зазвучали песни под гитару, под костер в камине. Очень душевно, но в какой-то момент мне захотелось выйти на воздух, и я, накинув на плечи куртку, вышла на террасу. Уже смеркалось. Лишь ало-красные лучи заходящего солнца все еще освещали верхушки исполинских сосен. Стали стрекотать сверчки. Вдохнула воздух полной грудью. Все же здесь он разительно отличается от городского. Хорошо тут, красиво, спокойно. То, чего в суете города так не хватает. Оля была под присмотром Наташи и Петра, и я наслаждалась единением с природой и никуда не торопилась. Я простояла на террасе довольно долгое время и уже порядком замерзнув, собиралась уходить в дом, но дверь, едва я взялась за ее ручку, вдруг сама отворилась, заставив меня отступить на шаг. «Рома», — почти прошептала я, увидев того, кто вышел на полутемную террасу. Мое сердце тут же пустилось вскачь, едва я увидела его так близко. Мы почти врезались друг в друга. «Ты здесь», — сказал он, закрывая за собой дверь, и прислонился к ней спиной, загородив мне выход. «Да, как видишь», — ответила я. «Подышать воздухом вышла?» «Как и ты». «Рыжим тоже нужен воздух?» «Какие глупости», — хмыкнула я. «Конечно, нужен». Какое-то время я подождала, что он сообразит сам отойти и дать мне дорогу. Но Рома не собирался отходить от двери и сканировал меня фирменным взглядом холодных серых глаз. «Я замерзла», — сказала я ему. «В следующий раз бери кофту теплее». «Я не о том», — снисходительно улыбнулась я. «Ты меня в дом-то пустишь? Я вообще-то в дом шла, пока сюда не пришел ты». «А почему тебя сегодня не сопровождает Виктор?» Задал он неожиданный вопрос. «Вы разве с ним не встречаетесь?» «Не смог приехать», — изогнула я одну бровь. «А что?» «Значит, все-таки ты встречаешься с этим стариком. Он же сильно старше тебя, Кать». «Ром», — посмотрела я на него. «А какая тебе разница до наших с Витей отношений?» «С Витей?» Поднял он брови вверх. «Уже так даже? Значит, я прав, и ты спишь с ним, да?» Его глаза так и полыхали огнем, который так резко пришел на смену льду, что я даже испугалась. Я знаю это выражение глаз еще со времен учебы в гимназии. Когда он так смотрел, всегда потом нарушал мои границы. А я бы не хотела. Не нужно ему меня касаться, я против. Неосознанно я делала от него шаги по террасе, а он, словно голодный лев за косулей, мягкой поступью шел следом. «Какая тебе разница, Рома?» — возмутилась я. «Не смей мне задавать такие вопросы!» «Не смей!» Он ухватил меня за запястье, чтобы я не могла сбежать, пока он говорит мне в лицо. «Он лучше в постели, чем я, скажи мне!» «Что?» — растерялась я и потянула руку на себя, желая вырваться из захвата, пусть и не грубого, но очень крепкого. «Что ты себе позволяешь? У тебя есть невеста! Ей задавай такие вопросы!» «Да отпусти ты, черт!» Попытки вывернуться из его рук не увенчались успехом, а между тем я уже достигла края и врезалась спиной в деревянные перила. Дальше отступать некуда, а хотелось бы. «Что ты хочешь от меня, Ром?» Он навис надо мной. Серые глаза опустились на мои губы и кожу заколола совсем так же, как когда нам было 18, и Роман, одержимый страстями, зажимал меня в школьном коридоре. И нас обоих это пьянило круче вина. Теперь нам почти 30 обоим. На лице Ромы щетина взрослого мужчины. А я прожила многое, но пьянит нас точно так же. «Хочу, чтобы ты ответила. Он лучше меня? Сколько раз за ночь он тебя доводит?» Не отдавая себе отчета, что делаю, замахнулась и от души залепила ему по роже. Роман зажмурился от удара и в то же время крепче сжал мою руку. А потом открыл глаза, и я замерла от этого взгляда. Мне казалось, что он сейчас меня порвет на мелкие кусочки, прямо на этой террасе. Резко открывшаяся дверь заставила нас отскочить друг от друга. «Кать, Оле плохо», — сказала взволнованная Наташа. «Боже!» — моя душа ушла в пятки, и я кинулась в комнаты. Олю уже положили на диван, но она была явно без сознания. Я присела рядом и попыталась понять, что с ней. Позвать. «Оля, Олечка», — говорила я нежно, чтобы не напугать ее, а у самой внутри все кричало от страха. «Что с моим ребенком? Она ведь не болела ничем. Откуда обморок?» Привести ее в чувство нам не удалось даже нашатырным спиртом. «Скорую», — сказала я. «Вызовите скорую!» «Да вызвали», — ответил Петр, который выглядел не менее перепуганным, чем его жена. «Но они сюда под ночь не скоро приедут. Есть те, кто не пил и за рулем». «Я не пил», — отозвался Роман и вышел вперед. «Давайте теплый плед. Катя, собирайся, я вас отвезу». Плед нашли, завернули в него Олю без сознания, и Роман на руках понес ее в машину. Я, натягивая на ходу кофту, бежала следом, прихватив сумку. Роман осторожно уложил дочь на заднее сиденье. Я села рядом с ней, а он на водительское место и выехал на дорогу. «Документы есть с собой?» — спросил он, сосредоточенно управляя мощным автомобилем. «Да», — кивнула я, удерживая руками Олю как драгоценность, чтобы она, не дай бог, не свалилась при езде, и молила небеса, чтобы этот странный обморок не оказался страшным проявлением какой-то болезни. «Я всегда ношу с собой свои и ее документы». «Умница», — кивнул он, и дальше мы ехали молча. В приемном покое Олю переложили на каталку, и врачи повезли ее в отделение. Нас не пустили. Сказали накинуть на себя белые халаты, оформляться и ждать, когда врачи дадут какую-то информацию. Дверь закрылась. Я сплела до боли меж собой пальцы рук. Я так испугалась, что дышала с трудом. Я не знала, чего ждать. «Кать!» — тронул меня за плечо Роман, и я обернулась. Серые глаза встретились с моими. «Все будет хорошо. Тут хорошие врачи, Оля твоя под наблюдением». «Твоя Оля», — тупо повторила я за ним. А потом в один миг приняла это решение, которое изменит всю нашу жизнь. «Ром!» — он продолжал молча смотреть на меня. «Не только моя. Оля, твоя дочь».